Петюня, держи себя в руках. В саду на скамейке сидели отдыхающие люди и поневоле наблюдали, как какой-то паренек лет 10 возился с малышом в коляске. Собственно, паренек не возился, а только энергично качал коляску, в которой вовсю ревел малыш. — Спокойно, Петюня! — сдержанно говорил паренек. — Держи себя в руках, не выходи из себя! Малыш ревел все пуще. — Хладнокровней, Петюня! — говорил паренек. — Главное — это спокойствие! Соседи на скамейке с восхищением наблюдали за юным воспитателем. Наконец, одна женщина не выдержала. — Молодец, мальчик! — сказала она. — Поздравляю! Ты правильно разговариваешь с младенцами, спокойно и ласково. Это гораздо лучше, чем кричать на них. Умница! Она склонилась над коляской и ласково засюсюкала. — Гули-гули-гули! Что же ты так расхныкался, Петюня? — Какой он вам Петюня? — вдруг возмутился паренек. — Это я Петюня, а он брат мой Григорий, то есть Гошенька. Гули-гули! И, провожаемый взглядами потрясенных соседей, Васечкин гордо удалился. Он яростно качал перед собой коляску с разбушевавшимся младенцем и тихо, но упорно приговаривал: — Спокойно, Петюня, главное — держать себя в руках!